Воззрим теперь Колика при двух громких царствованиях Екатерины I и Петра II пороки сделали шагов, дабы наиболее утвердиться в России. Женский пол обыкновенно более склонен к роскошам, нежели мужской. Итак, видим мы, что императрица Екатерина Алексеевна I еще при жизни супруга своего Петра Великого имела уже двор свой. Камергер у нее был Монс, которого излишняя роскошь была первым знаком, доведшим его до поносной смерти. Камер-юнкеры ее были Петр и Яков Федоровичи Балковы, его племянники, которые также при несчастье его от двора были отогнаны. Любила она и тщилась украшаться разными уборами, и простирала сие хотение до того, что запрещено было другим женщинам подобные ей украшения носить, яко то убирать алмазами обе стороны головы, а токмо позволяла убирать левую сторону. Запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые одна она носила, и сие ни указом, ни законом введенное обыкновение учинилось почти узаконеннее, присвояющее сие украшение единой императорской фамилии, тогда как в немецкой земле и мещанки ею употребляют. А такое тщание не показывает ли, что если лета зачали убавлять ее красоту, то уборами, отличными от других, тщилось оную превозвысить. Не знаю, справедливо ли сие мнение было, и прилично ли государю ежечасно, подобно как в маскарадном платье перед подданными своими быть, якобы не доставало ему других украшений, могущих его отличить. По восшествии ее на престол, довольно чудным образом воспоследовавшим, ибо Петр Великий не с тем ее венчал царским венцем, чтобы ее наследницею своею учинить, ниже когда того желал, но, умирая, не назнача наследника. Вельможи, а именно князь Меншиков, зная слабость императрицы, Толстой, боясь мщения от сына царевича Алексея Петровича, законного наследника, за привезение и за смерть отца его, вопроса Ивана Ильича Мамонова, подполковника гвардии, надеется ли он на согласие гвардии полков, и, получа утвердительный ответ, пред собранными полками ее самодержцею провозгласили. Таков зашла сия государня на всероссийский престол, действие недостатка основательных законов. И Петр Великий еще не охладел мертвый, а уже ни воля его, ни право наследственное и привязанность к крови, но самовольное желание вельмож решило важнейшую вещь в свете, то есть наследство его престола. Восшествие ея таким образом на престол следующее действие над нравами народными произвело. Она была слаба, роскошна во всем пространстве сего названия. Вельможи были честолюбивы и жадны, а из всего произошло, упражняясь в повседневных пиршествах и роскошах, оставила всю власть правительства вельможам, из которых вскоре взял верх князь Меншиков. Пышность и сластолюбие у двора его умножились, упала древняя гордость дворянская, видя себя управляемым мужем, хотя достойным, но из подлости произошедшим, а место ее раболепства к сему вельможе, могущему все. Краткое царствование сей императрицы, впрочем, больших перемен не могло учинить, окроме, что вывоз разных драгоценных уборов и вин весьма умножился, и сластолюбие сие во все степени людей проникло, умножило нужды, а умножа нужды, умножило искание способов без разбору, дабы оное наполнить. Какое тогда состояние было сына царевича Алексея Петровича, по несчастью отца своего, лишенного принадлежащего ему наследия? Он был в юных летах. о воспитании его не помышляли, наследником престола не признавали, и ниже моления в церквах о здравии его было, и якобы надлежало о произошедшем от царского корня, и все его поступки подозреваемы были. Дабы наиболее надзирать его поступки и примечать слова и движения, определен к нему был младый, умный и честолюбивый человек, князь Иван Алексеевич Долгоруков. Сей, примечая жизнь императрицы Екатерины Алексеевны и рассуждая, что неуповательно, чтобы две тщери Петра, великая герцогиня Анна и цесаревна Елисавета, яко до браку рожденные, могли на российский престол после матери своей взойти, вместо чтобы под видом служения князю Петру Алексеевичу быть его предателем, рассудил сыскать его к себе милость и поверенность. В единый день нашед его единого, пал пред ним на колени, изъясняя всю привязанность, какую весь род его к деду его, Петру Великому, имеет и к его крови, изъяснил ему, что он по крови, по рождению и по полу почитает его законным наследником российского престола, прося да увериться в его усердии и преданности к нему. Таковые изъяснения тронули сердце младаго, чувствующего свое положение князя. Тотчас доверенность последовала подозрениям, а после и совершенная дружба, по крайней мере со стороны Петра Алексеевича, сих молодых людей соединила. Однако князь Меншиков, видя себя правителем государства и так близко к престолу, не мог осмелиться желать он и себе приобрести, зная, что никто из россиян не потерпит, чтобы, имея еще многих царского рода, он мог, происшедши из низких людей, похитить себе престол, обратил мысли свои, есть ли не быть самому государем, то учиниться его тестем». Князь Петр Алексеевич, оставленный от всех и непризнанный наследником престола, ему показался быть к сему удобным орудием. Но прежде он хотел, обязанного близким родством венского двора мысли о сем узнать, то есть, чтобы и он и согласился оставить ему правление государства до возрасту императора и дочь свою за оного выдать». По бывшим переговорам с графом Вратиславом, послом цесарским, на все сие согласие получил, и цесарский двор прислал 70 тысяч рублев в подарок госпоже Крамер, камерфрау императрицы Екатерины Алексеевны, дабы она ее склонила именовать по себе наследником князя Петра Алексеевича. И тако всем случае российский престол стал покупаться, и не близость крови, но избрание прежде бывшей пленницы, внука Петра Великого и правнука царя Алексея Михайловича на престол столь знатной империи возводило. Вскоре по именовании своем наследником российского престола князь Петр Алексеевич под именем императора Петра II взошел на престол по смерти императрицы Екатерины Алексеевны. Сила и могущество князя Меншикова умножились. Государь был в юных летах, а сей вельможа, хотя не был именован регентом, но действительно таковым был. А сие самое доказует, колика упал дух благородных. При младенчестве царя Иоанна Васильевича, законной властью утвержденному совету для управления во время малолетства государя, боярам, выбранным из среды самих их, из среды знатнейших родов государства, повиноваться не хотели. И когда в болезни своей царь Иоанн Васильевич хотел утвердить престол малолетнему сыну своему, то, не хотя быть управляемы боярами, сыну государя своего присягнуть не хотели. Во время младенчества самого Петра Великого на случай Нарышкиных негодовали, а се ныне из подлости происшедшему мужу, без всякого законного утверждения его власти, бесспорно повиновались. Да рассудят посему, верность ли сие было к государю или падение духу благородного. Истина заставила меня сие сказать, по елику мне известно, не похвалить поступок князя Меншикова. Он честолюбием на место сие был возведен, но управление его было хорошо, а паче попечение его о воспитании и научении молодого государя. Часы были уставлены для наук, для слушания дел, для разговоров и обласкания первосановников государства и, наконец, часы для веселья. И можно сказать, что был купно правитель государства и дядька государев. Еще бы похвальнее его поступок был, если бы он не имел собственных своих видов, а делал бы сие для пользы Отечества и в воздаяние за то, чем он должен Петру Великому, деду царствующего государя. Но он не имел толь героической души, и все мысли его клонились, чтобы обручить дочь свою за младаго государя, что, наконец, противу самой склонности государя исполнено им было. Посем приумножил свое старание о воспитании и научении государя, взяв его жить в дом свой, неотлучно при нем пребывая, и дом князя Меншикова учинился дворец государев. Во время сие сделал он два дела, которые, присоединенные к противусклонности государевой обручения его с княжною Меншиковой, приключили, наконец, подети сего вельможи. Первое был при государе учитель, родом венгерец, по имени Зеннин. Сей противен учинился владычествующему министру, и сего он втайне от государя удалил. Хотя молчанию сие предал государь, но не оставил подозревать, от кого сей его наставник был удален, не смея и воспрошать о нем, дабы более ему несчастья не приключить. Второе. Принесено было от купечества несколько тысяч червонных государю. Были благосклонно приняты, но тогда случившаяся тут сестра государева, принцесса Наталья Алексеевна, сих денег к себе просила. Государь, который весьма любил сестру свою, приказал их отнести, еще тогда, как принесшие их купцы в прихожей находились. Встретился князь Меншиков с несомыми сими деньгами в комнату принцессы, их немедленно возвратил и пришел в комнату государеву, представлял ему, что таковый немедленно учиненный дар принесенных денег купцами показывает презрение к оным и может огорчить его подданных. Может быть, представлял ему и правила бережливости, какие Петр Великий имел. Сие огорчило государя и сестру его, а подало случай наедине любимцу его, князю Долгорукову, представить ему, коль мала его есть власть. Кажется, властолюбие в сердцах прежде всего родится, а паче в сердцах монарших. А тако сие оскорбление тем наивяще, что отмстить за него не мог, на сердце молодого монарха оставалось. Однако приличными весельями и удовольствиями, частными съездами ко двору, старался князь Меншиков благопристойным образом в праздные часы веселить своего государя и зятя. А пример двора, разливаясь сперва на вельмож, а потом и на других граждан, чинил, что и они по мере достатку своего, а иногда и свыше старались с обществом веселиться, и простота нравов исчезла. Наконец, приходило время падению князя Меньшикова, и произошло оно от следующего случая. Сей вельможа, всячески стараясь утешить своего государя и укрепить движением и трудами его тело, повез его с псовую охотою. Ганьба, травля и прочее, что веселит всей охоте, весьма полюбилось молодому государю. Часто князь Меньшиков отъезжал в мызу свою Ораненбаум, и случилось, что единожды, в небытность его в Петербурге, в пасмурный и холодный день, государь поехал на поле. По возвращении своем нашел он Меньшикова весьма раздраженно сею ездою, который с тою горячностью, каковая может произойти от желания сохранить его здоровье и от опасности потерю оного лишиться толь великого союза, ему представлял, коль нерассудительно было в пасмурное и холодное время ездить и здоровье свое подвергать. Хотя горячи были его изъяснения, но они от усердия происходили. Однако младый государь ощущал только в них единую горячность и яко нарушение почтения к себе, однако скрыл и то в сердце своем, и Иван Алексеевич Долгоруков, ищущий погибели Меньшикова, дабы самому и род свой на ту степень возвысить, не оставил паче очернить все слова сего вельможи. Помнится мне, в июле месяце поехал князь Меньшиков в мызу свою Ораненбаум для освящения созданной им церкви. Сей ожидаемый уже давно случай и был употреблен к погублению его. Государь по совету Долгорукова поехал в Петергоф и окружен гвардией, и повелено было князю Меньшикову сказать, чтобы он в Петергоф не ездил, а проехал бы прямо в Петербург, где тогда же двору государеву велено из дому князя Меньшикова выбираться. Тщетно ниспадавший сей министр просил единые милости, чтобы видеть государя и оправдание свои принести. Тщетно княжна Катерина Александровна, его дочь, невеста государева, писала к великой княжне Наталье Алексеевне, дабы она упросила у государя своего брата прощения родителю ее. Первые понеже опасались, чтобы сохраняемая некая князем Меньшиковым власть и сильные его представления не тронули сердце государева, отказано было. А нелюбимые невесты, от которой государь избавиться хотел, просьбы также действия не возымели, и князь Меньшиков по приезде своем в Петербург на завтра был арестован и сослан в ссылку. Тако не спал сей пышный вельможа, пример перемены и непостоянства счастья. Из низкого состояния, почти до трона дошедший, и паки в низость и несчастье свергнутый.